Лемони Сникет. 33 несчастья. Огромное окно. Глава первая. Если бы вы мало что знали о жизни бодлеровских сирот, то, увидев их сидящими на чемоданах на Дамокловой пристани, могли бы решить, будто им предстоит увлекательное приключение. Ведь они только что сошли с хлипкого парома, который перевез их через озеро Лакримоза, с тем, чтобы они поселились у тети Жозефины. А в большинстве случаев такая ситуация обещает исключительно интересное времяпрепровождение. Ну и, конечно, вы бы жестоко ошиблись. Хотя Вайолет, Клаусу и солнышку Бодлер в самом деле предстояло пережить захватывающие, незабываемые события, впечатления их будут совсем не похожи на те, которые возникают, когда, скажем, гадалка предсказывает вам судьбу или когда попадаешь на Родео. Их приключения будут такими же захватывающими и незабываемыми, как если бы ночью по колючему кустарнику за вами гнался оборотень, а вокруг не нашлось бы никого, кто бы мог помочь. Если вам нравится читать про беспримерно веселое времяпрепровождение, то с сожалением должен сообщить, что вы, безусловно, взялись не за ту книгу. Ибо Бодлерам за их полную мрака и несчастья жизнь веселых минут выпадало мало. Жуткое дело — это их новая беда. Настолько жуткое, что я с трудом заставляю себя писать об этом. Так что, если вам неохота читать про трагическое и печальное, сейчас у вас есть последний шанс закрыть книгу именно на этом месте. Ибо несчастья у бодлеровских сирот начинаются уже в следующем абзаце. «Смотрите, что у меня для вас есть», — сказал мистер По, улыбаясь во весь рот и показывая маленький бумажный мешочек. «Мятные лепешки». Мистер По был банковским служащим, которому поручили заниматься делами бодлеровских сирот, когда их родители погибли. Человек он был добросердечный, однако в этом нашем мире быть добрым недостаточно, особенно если отвечаешь за безопасность детей. Мистер По знал всю троицу с рождения, но абсолютно не помнил, что у них аллергия на мятные лепешки. «Спасибо, мистер По», — сказала Вайолет, и, взяв мешочек, заглянула внутрь. Как большинство 14-летних, Вайолет была слишком хорошо воспитана, чтобы напомнить мистеру По, что стоит ей съесть хоть одну лепешечку, и у нее высыпет крапивница. То есть она на несколько часов покроется красной зудящей сыпью. К тому же на нее как раз напало изобретательское настроение, и ей было не до мистера По.